«Сам», — ответил я, вспомнив о залежах дефицитной художественной литературы у себя в шкафу на антресолях. Зная интересы друга, уверен, что он будет в полном восторге от такого подарка. Мы подошли к нашим. Сразу обратил внимание, что Ираклий сегодня принарядился. «Ты что, на свидание собрался?» — улыбнулся я. «Да какой там?» Дядькин приятель машину сыну купил, и по этому случаю сынуля устраивает сегодня в ресторане посиделки. Дядька меня все с нужными людьми знакомит, а оно мне надо. Я этого сынулю раза три всего видел. Это дядя Дата так о тебе заботится, догадался я. А кто ж еще? Слушай, ну мне Дата очень полезное знакомство организовал, ответил я. Может, и тебе этот сынуля когда-нибудь пригодится. Не знаю, с сомнением ответил Ираклий. Такой тип противный. Всю жизнь на всем готовом, а смотрит свысока на всех. Ну и не ходи, предложил Сема Давыдов. Нафига тебе такая компания? Ну да, возразил ему Ираклий. Дядька тогда обидится и больше не станет мне ничего предлагать. Потерплю уж, куда деваться. Москва, ЗИЛ. Ксюша не позволяла себе раскисать. Максимум, что она могла, это всплакнуть вечером, оставшись одна в своей комнате в коммуналке и вспомнив, как из ее жизни исчез Ромас. Так же неожиданно, как и появился. А ведь она была уверена, что это любовь с первого взгляда, и они умрут старенькими в один день. Она ему не звонила, он ей тоже. У Ксюши была надежда, что мать Ромаза ошиблась и беременности никакой нет. И зря они с Ромазом расстались. Но сегодня старенький доктор в ведомственной поликлинике для работников ЗИЛа, ласково улыбаясь, поздравил ее с наступлением первой беременности. Ксюша улыбалась со слезами на глазах. Придется растить ребенка одной, в коммуналке. Не такой жизни она, конечно, желала своему малышу, но уже как есть. По дороге на работу она успокаивала себя тем, что хорошо еще, что вообще получилось забеременеть. А что расстались с Ромазом, то тоже ладно, если он смог ее бросить вот так просто, то ненадежный он человек. Северная Италия, город Больцано. Из офиса фабрики Розаросса вышли двое итальянцев и сели в машину. «Прости, Адриана, я не понял, почему ты сразу этому ливанцу не сказал, что это заезжие сицилийцы?» — спросил у напарника средних лет молодой парень. «Мы с тобой это знаем», — поучительным тоном ответил Адриана, — «потому что мы профессионалы, мы высококлассные детективы, и мы местные, а клиенту этого не понять. Ну сам подумай, стал бы он нам платить такие деньги за информацию, которую не надо добывать, узнав, что она нам уже известна. Ему было бы жалко, вообще, хоть что-то за это заплатить, и в следующий раз он уже к нам не обратился бы. Почему? Ох, Франко, молод ты еще, такие люди если и платят, то за самые лучшие, и мы с тобой должны показать ему, что мы здесь самые лучшие. Он нам сделал заказ, по его мнению, непростой, а мы всего за два дня выполним его, и свой профессионализм ему продемонстрируем, и ждать долго не заставим. Клиент получит двойное удовольствие за свои деньги и обязательно обратится к нам в следующий раз. Сейчас последим за сицилийцами аккуратно, нащелкаем ему фотографии целую папку, принесем в среду, все солидно, с отпечатанным отчетом. И сам увидишь, как клиент будет доволен. Ну ты даешь. Восхищенно посмотрел на напарника Франко. Учись, усмехнулся Адриана. У этого ливанца тут целая фабрика. Ему постоянно что-то надо будет. Мы на нем столько денег еще заработаем. Главное, не суетиться, вести себя солидно и думать прежде всего о собственных интересах. Москва. Дом на Котельнической набережной. Загид пробегал полдня, проходя медкомиссию, положенную при устройстве на работу. Только вернулся домой, как зазвонил телефон. В квартире было тихо, дети, наверное, спят, подумал он и бросился в комнату к телефону. Женский голос попросил позвать Галию. Тихонько постучавшись и приоткрыв дверь в спальню, он застал Ирину Леонидовну дремавшей в кресле, а Галию на кровати. Мальчишки спали на балконе и няньки тоже уснули. Загид прикрыл дверь, решив не будить их, и вернулся к телефону. «Галия не может сейчас подойти», — сказал он, — «что передать?» «Дядя Загид, это Ксюша, соседка, бывшая. Пусть она мне позвонит, как сможет, на работу. Я до шести работаю». «Хорошо, Ксюш, передам», — ответил он и положил трубку, услышав короткие гудки. Это ее бывшая больно резанула слух. Мысли опять вернулись в Святославль. После пар поехал домой. Наши сегодня вечером совещание на заводе «Полет» внезапно объявили. Похоже, будут насчет Ганина что-то решать, так что я знаю, как проведу этот вечер, а до этого несколько часов можно и дома побыть. Думал о том, что то, как поступит с Ганиным, будет для меня полезной информацией. Уверен, что не убьют, конечно, но любопытно, что же придумают, чтобы и наказать его, и не рисковать, что он всех решит слить. Ну и думал, конечно, что же делать с прослушкой от КГБ. Не нравилась она мне. В принципе, я давно уже при разговорах старался исходить из того, что меня слушают, немного расслабился только в высотке на Котельнической. Учитывая, какие люди тут живут, вряд ли КГБ рискнет тут с прослушкой суетиться. А теперь я практически уверен, что каждый мой вздох дома будут на ленту фиксировать. Видеонаблюдение, я уверен, точно нет, не те сейчас технологии и не так уж велика моя важность. Но вот что говорю, точно будут записывать. Надо к моменту возвращения в квартиру решить, как буду себя вести. Понять бы еще, зачем вообще комитет это затеял. Какая-то превентивная мера. Сбор компромата, чтобы на крючке меня держать, черт ногу сломит. Не так я и ориентируюсь в их правилах. Подумаешь, прочитал несколько мемуаров в 21 веке, так уже и позабыл почти все. Кто же знал, что все это однажды так пригодится. Вернувшись, застал одного только Загита на кухне, остальные в сонном царстве, как он объяснил. Не понравилось мне совсем его состояние, мрачный, потухший какой-то. Загит Джиганович, как дела на новой работе? Спросил я. Медкомиссию почти прошел, ответил он, завтра анализы будут готовы и заключение. Пойду уже в часть. Эх, сейчас начнется, придется по новой все инструктажи проходить. Ну, явно, не из-за инструктажей он ходит мрачнее тучи. Уверен, что он сам их проводить может. Уж скорее, из-за развода. А может, случилось что-то в Святославле в эту поездку? Еще раз с Оксаной поругались, что ли? Вы проставляться же планируете на новой работе? Спросил я. В смысле? Прописываться, естественно, ответил Загид. Ну так предложите совместить полезное с приятным, посоветовал я ему, но увидев его удивленный взгляд, пояснил. Я про инструктажи, пусть они проходят под тосты. Загид улыбнулся и кивнул. Да уж, сильно его прихватило, вроде и тут сидит, а сам витает где-то в облаках. Посидел с ним еще немного, затем занялся подготовкой новой статьи для труда. Ну а затем пришло время собираться на совещание в сауну. Северная Италия, город Больцано, офис фабрики «Роза Росса». Тарику на днях позвонил из Ливана старинный друг семьи Рабибуддин. Поговорили про жизнь в Италии, Тарик его в гости позвал. Тот обещал подумать, но ответил неопределенно. А сегодня с утра, вдруг, сообщил. «Встречай, лечу в Больцано». Учитывая непростую ситуацию с Матья и его подручными, Тарик решил отправить в аэропорт встречать Рабибуддина одного Фердауса, а Диану оставить при себе в офисе. Чтобы она не скучала, велел ей подписывать за одним из столов для менеджеров на первом этаже рекламные открытки, которые будут вкладываться в подарочные чемоданы. Диана старалась и красивым почерком выводила придуманный Тариком текст на французском языке, в точности, как на образце, что ей дали. Когда он увидел каллиграфические надписи на первой открытке, пришел в полный восторг и поцеловал невестке руку, которая, с его слов, умеет творить такие чудеса. Диана хмыкнула, вспомнив, как ее раздражало в школе чистописание. Ну надо же, пригодилось в жизни. Оказывается, научившись красиво писать по-русски, сможешь и на французском эффектно пару фраз написать. И стала, вдохновленная такой изысканной похвалой, стараться еще больше. Когда Фердаус привез Рабибуддина, Тарик встретил его в хорошем настроении, познакомил с Дианой, рассказал, чем она занята и самолично провел для него экскурсию по офису. Потом Тарик увел Рабибуддина на производство, а Фердаус начал комплектовать чемоданы из пробной партии готовыми открытками, что успела подписать Диана, и тоже ее похвалил за красивый почерк. Осмотрев производство, Тарик и Рабибуддин вернулись в офис, поднялись на второй этаж и закрылись в кабинете Тарика. Тарик решил ничего не скрывать от своего старого друга и рассказал, что у него есть информация от хорошего эксперта о том, что в Ливане скоро все будет очень плохо, и есть очень большая вероятность, что начнется новая гражданская война. Именно поэтому он продал свой бизнес в Ливане и настоятельно рекомендует Рабибуддину сделать то же самое и как можно скорее, иначе будет поздно. Гость слушал с потерянным видом, но потом сказал Тарику, что будет серьезно думать над услышанным. Два перелета утомили Рабибуддина, поэтому после беседы Эль-Хаджи всей семьей проводили гостя до своей машины, поручив шоферу отвезти его в гостиницу отдыхать. Договорились уже вечером погулять по старому городу и посидеть в ресторане. Не успели они вернуться в офис, как к ним нагрянул Матья в сопровождении двух своих подручных. Трик пригласил Матья к себе в кабинет на второй этаж, многозначительно взглянув при этом на сына с невесткой, показав глазами, чтобы они оставались внизу. Подручные Матья поднялись за ними следом и остались на балконе, а Диана и Фердаус вернулись к своим рабочим местам в глубине первого этажа под балконом. «Это и есть те головорезы, про которых ты рассказывал?» — шепотом спросила Диана, перейдя от волнения на русский язык. «Да, дорогая», — шепнул ей в ответ муж. «Не бойся, здесь нас никто не тронет», — убедительно заявил он, хотя, на самом деле, ни в чем не был уверен. «Кабинет Тарика Эль-Хаш, и кто это к тебе приезжал?» Сходу спросил Матья, сверляв взглядом Тарика. «Тот самый партнер, который должен дать тебе ответ по нашему делу. Глупец», — подумал Тарик, — «я и без этих твоих театральных появлений знаю, что ты за мной следишь. Следи, следи, а я послежу за тобой». Помимо нанятых провести расследование о том, что собой представляет Матья и его люди частных детективов, ливанец нанял еще парочку телохранителей с лицензией на ношение оружия. Сейчас они изображали, по его приказу, из себя инженеров на первом этаже, с приказом вмешиваться, только если мафиози нападут на кого-нибудь на территории фабрики. Это добавляло Тарику уверенности. «Это не мой партнер, просто хороший друг из Ливана, очень богатый человек», — спокойно ответил Тарик. «Хочет прикупить здесь себе недвижимость, дело открыть. Фабрика моя ему очень понравилась». «Это хорошо», — оскалился в улыбке Матья. «Это очень хорошо. Пусть ваши едут к нам. Мы всем будем рады». Он развернулся и, не прощаясь, направился к выходу, уводя за собой свою охрану. И не видел, каким презрительным взглядом посмотрел ему в спину Тарик. Северная Италия, город Больцано. Сев в свою машину, Матья повернулся к своим людям и, не находя нужным больше сдерживаться, радостно улыбнулся. «Он будет платить», — уверенно заявил он. «Смотрите, уже и сын с женой приехали ему помогать, и этот богатенький друг из Ливана прикатил, хочет тоже недвижимость себе здесь купить и фабрику открыть. Они все будут нам платить», — радостно потер он руки. «Ну да», — кивнул один из подручных Матья, — «если бы они собирались сопротивляться, женщину свою сюда, точно, не привезли бы, тогда не будем спешить». «Пусть утрясает этот вопрос со своим партнером», — решил Матья. До приезда сына с женой и гостя он уже подумывал послать людей избить ливанца, чтобы тот начал серьезнее его воспринимать, но эти сигналы его успокоили. «Ничего страшного, еще с недельку он вполне может обождать. Тем более, тут хороший климат, и рестораны очень неплохие. Москва, дом на Котельнической набережной». Как только дети на балконе подали голос, вся квартира сразу ожила и началась обычная суета. «Кормить, мыть, пеленать». Загид сразу сказал Галии, что Ксюша ждет звонка, но позвонить ей на работу так, чтобы Ирины Леонидовны не было рядом, она сумела только где-то через час. «Была у врача сегодня», — поделилась Ксюша с подругой и рассказала ей о беременности. 6-7 недель», — стала прикидывать в уме Галия. «Да, от Ивана», — подсказала ей Ксюша. «И что ты будешь делать?» — забеспокоилась Галия. «Наверное, надо, все-таки, сказать ему, он должен знать. Если не хочешь сама говорить, давай я попрошу, чтобы он сказал. Лично я считаю, мужчина имеет право знать, что у него есть ребенок». «Не есть, а, возможно, будет», — поправила ее Ксюша. «Ты что, про аборт подумываешь?» — испуганно спросила Галия. «Ты что, с ума сошла?» «Нет, конечно, но, давай, не будем никому говорить, что он уже есть, чтобы не сглазить. Пусть сначала родится, а вырастить и воспитать я и сама его смогу». «Ну, все в сборе, можно начинать», — объявил Захаров. «Аганина-то и нет». «Точно, по его душу собрались, понял я. На повестке дня у нас вопрос по Ганину», — объявил Захаров. «Что-то он совсем страх потерял. Дали ему шанс, а он им не только не воспользовался, но и дальше продолжает у нас деньги воровать». И он изложил ситуацию, как Ганин и Яковлев ничего не внедрили на автобазе из того, что им рекомендовали, да потом Ганин еще пытался мне взятку всучить. «Да что тут обсуждать?» — спросил Осипов. «Горбатова могила исправит. Последний случай, вообще, из ряда вон», — добавил Регалев. «У своих воровать и своим же взятки совать, чтобы прикрыли. Он в своем уме, вообще, как с ним работать? Во-во, как с ним о чем-то договариваться?» — поддержал его Майоров. «Я так понимаю, Он финансы на себе замыкал, уточнил Мещеряков. Да, Андрей Юрьевич, а есть какие-то предложения? Спросил Захаров. Вы меня извините, но как можно было его на этой функции оставить после первого раза? Спросил наш начальник службы безопасности. А у нас вариантов других не было, ответил за всех Осипов. Он среди нас один с бухгалтерским образованием, он с отчетностью предприятий может работать. Вы меня извините, опять взял слово Мещеряков. Но у вас товарищ Ивлев на экономическом факультете МГУ учится, в комсомольском прожекторе работал и является непосредственным участником ряда успешных рейдов. Кому, как не ему, поручить эти обязанности? Так и хотелось ему кулак показать. Пинкертон, блин, собрал на всех досье и радуется сидит. Но надо было что-то сказать, так как взоры всех присутствующих обратились ко мне. Товарищи, начал я, 34 предприятия требуют постоянного внимания. Это полноценная нагрузка, на полный рабочий день, а у меня учеба. Даже если я как-то вывернусь наизнанку и умудрюсь это совместить, то ни о каких уже анализах, оптимизациях и прочем речи быть не может. Если я займусь текучкой, то встанет вся остальная работа, включая и музейный проект. Никаких инноваций, никаких увеличений доходов, не будет больше ничего, кроме текучки. Ну, хорошо, пристально посмотрел на меня Захаров. И что ты нам предлагаешь? Перво-наперво, весь этот объем работы необходимо разделить на двоих человек, ответил я, во-первых, чтобы снизить нагрузку и поднять качество работы, а во-вторых, обеспечить взаимозаменяемость и контроль. В смысле, они друг друга будут контролировать? Спросил Воинов. Тут и контроль как таковой не нужен, ответил я. Самодисциплина включается, когда ты знаешь, что на твою кухню в любой момент может заглянуть коллега. Они же будут замещать друг друга во время отпусков или бюллетеней, будут видеть реальное состояние дел в хозяйстве друг друга. Обо всем, что вызовет у них вопросы, будут сообщать нам, а мы уже будем разбираться. У нас одного-то бухгалтера нет, а теперь двоих надо, заметил Нечаев. Не надо нам бухгалтеров, задумчиво проговорил я, глядя на Мещерякова. Нам сотрудники ОПХС нужны. Бухгалтеры на предприятиях и так есть. Нам надо их контролировать и не только их. Нужен жесткий контроль на местах, чтобы пресечь весь теневой оборот помимо нашего. Он плох не только тем, что наши деньги на сторону уходят. Главный риск, что наследит, и по душу этих воров могут прийти с проверкой, а заодно и наши дела вскроют. Присутствующие начали переглядываться между собой. Можно подумать, эта мысль никогда не приходила им в голову. Это надо обмозговать, проговорил Бартко, переглядываясь с Захаровым. Да, давайте пока что вернемся к Ганину, поддержал его тот. Что с ним будем делать? Какие есть предложения? Отправить его директором в наказание на самое маленькое предприятие, предложил Бартко. Пусть и сидит там до пенсии. Никаких больше процентов от общего дохода. Сумму фиксированную пусть дает нам ежемесячно, а с остального как хочет, так и крутится. Захаров закашлялся. Ну да, только что я предлагал покончить со сторонним теневым оборотом, а Бартко, по сути, предлагает благословить Ганина им заниматься. Этот же точно стесняться не будет. Ну а с другой стороны, не с моста же его скидывать вниз головой. А какое у нас самое маленькое предприятие? Спросил Захаров, взглянув на Осипова. Да есть одна старая типография, ответил тот. Только не типографию. Вырвалось у меня. Мы же ни одной книжки больше не увидим. Сатчан сидел, опустив голову, еле сдерживая смех. «Ну, значит, это будет твоя забота», — сказал Бартко, строго взглянув на меня, — «будешь контролировать Ганина. Нет лучшего стимула, товарищи, чем личная заинтересованность. Вот, спасибо, счастье привалило. А с начальником автобазы что будем делать?» — спросил Осипов. «Перевести его в замы на первый раз», — ответил Захаров, но строго предупредить. «А на его место поставить надежного человека, который быстро внедрит предложение Ивлева. Москва, ресторан на Рогве. Ираклий хорошо погулял, вкусно покушал, прилично выпил. Он бы уже и ушел, но один из парней, Амари, сидел практически трезвым, обещая потом всех на машине по домам развести. Всего гуляли впятером. Ираклий был только шапочно знаком со всеми, кроме Джабы. Но посидели неплохо, был только небольшой эксцесс, когда виновник торжества, Джаба, чужих девчонок с танцплощадки к ним за стол потащил. К счастью, обошлось без драки, их парни предпочли уйти без скандала, а девчонки сбежали, едва он в туалет ушел. Наконец, вечер закончился, и они впятером вышли на улицу. «Моя ласточка», — подошел Джаба к «Жигулям» третьей модели синего цвета и обнял капот. «Пьяный уже», — подумал Ираклий. Он сам вместе с двумя парнями сел на заднее сиденье, его плотно зажали посередине. Ираклия разморила, и он закрыл глаза. Машина тронулась, да вдруг резко ускорилась. Открыв глаза, Ираклий вдруг с ужасом увидел, что за рулем сидит вовсе не Амари, тот на пассажирском сиденье. Рулит Джаба, который выпил намного больше самого Ираклия. «Джаба, останови, я выйду», — забеспокоился Ираклий. «Мужики, ну что вы смотрите?» Но парни только посмеивались, мол, Джаба и пьяный водит так, что не каждый трезвый сможет. «Слушайте, ну это не серьезно», — не сдавался Ираклий, но его никто не слушал. «Джаба, давай остановимся, пока ничего не случилось», — попытался достучаться до водителя Ираклий, но тот только переключал скорости, радостно улыбаясь, и гнал машину все быстрее, словно назло ему. Ираклию стало страшно, да у него же мозги набекрень. «Вот же я попал», — подумал он, а затем Ираклий услышал визг тормозов и увидел выросший перед машиной столб. Глава 5. Москва. МГУ. Во вторник приехал в университет и ко мне сразу подошел с обеспокоенным видом Семен Давыдов. «Слушай, Ираклий сегодня не ночевал», — сообщил он. «На него не похоже». «Да ладно, ничего страшного», — ответил я. «Он же на вечеринке вчера был. Ну, загулял, в общагу не успел. Переночевал у кого-то». Но когда Ираклий опоздал к началу занятий, не появился и к началу второй поры, тут уже и я стал беспокоиться. «Ну, ладно, с бодуна проспать или не рассчитать время на дорогу из незнакомого места. Но ко второй паре уже всяко можно было доехать. Наш комсорг очень старался быть для всех примером, и привычки пропускать занятия у него точно не было». И Давыдов снова подошел. «Нет, реально что-то не так. У него сегодня по комсомольской линии какое-то совещание после обеда. Он уже неделю волновался, что на нем выступать надо будет. Было бы все как обычно, он бы с самого утра ныл об этом на каждой перемене, а не пары пропускал. Плохое у меня предчувствие. Ну раз такое дело, то во время большого перерыва пошел звонить Васе Баранову, а то у меня у самого уже появилось плохое предчувствие. У меня приятель, студент, пропал», — объяснял я ему ситуацию. «Его в ресторан вчера пригласили, боюсь, не учудил ли чего, опасаюсь, что сидит сейчас где-нибудь в КПЗ. Пробей по сводкам, пожалуйста». «Как имя, фамилия?» — уточнил Вася. Я продиктовал, затем назвал и примерный год рождения тоже на всякий случай. «Перезвони минут через 30», — велел он. «Спасибо, ни за что пока». Все полчаса волновался. Дошел до столовой, посмотрел, не появился ли Ираклий. Наши парни встретили меня вопросительными взглядами, развел руками, мол, пока, ничего, и пошел обратно к автоматам. «Ну, ничего хорошего», — сразу огорошил меня Вася. «ДТП со смертельным, 3 трупа, 2 пострадавших, 1 тяжелый. Твой в склифе». У меня волосы на голове зашевелились, мысли путались. Вот это гульнули. Как он не хотел вчера идти. Что ж теперь будет? Это он тяжелый? Нет, какой-то Рубин Кабале. «Поеду я, пожалуй, в склиф», — проговорил я, поблагодарил Васю и попрощался. Уже собрался на выход, но вспомнил, что наши в столовке ждут меня хоть с какой-то информацией. «Ну, все плохо», — подошел я к нашим. «Ираклий в ДТП пострадал, там еще 3 трупа. Я сейчас в склиф. Звоните мне на домашний телефон часа через 3-4, надеюсь, удастся с ним увидеться». Растерянные лица были мне ответом. «А что тут скажешь?» — кивнул всем и ушел. Москва, МГУ, кабинет заместителя декана по воспитательной работе. Получив в комитете задание подготовить оперативную информацию на секретаря комсомольской организации МГУ Самидова, Кротов стал вызывать по очереди всех своих агентов. Сложнее всего оказалось со вторым курсом. Таня и Костенко отсутствовали на занятиях и неизвестно, когда появится, а еще один парень с этого курса ничего не смог сказать по интересующим Кротова вопросам. Агенты с других курсов ничего про Самидова не знали, ни плохого, ни хорошего. Между тем по университету ходили слухи о любовных похождениях Самидова со студенткой первого курса Региной Быстровой, и Кротов решил опросить хотя бы ее, не возлагая, конечно, особых надежд на то, что она сама себя сдаст. Ну а вдруг, Быстрова пришла настороженная и зажатая. Кротов сразу отметил про себя, что разговорить ее будет сложно. «Регина», — начал он, — «тут некоторые говорят, что вы любовница секретаря комсомольской организации, а вы знаете, что у него есть семья, жена, детей 3, врут все завистники», — уверенно ответила Регина, глядя ему прямо в глаза. «Товарищ Самедов хороший руководитель, я в комсомольском прожекторе работаю под его началом и вижу, как он грамотно нами руководит. Он строгий, но справедливый, кому-то от него достается, вот они и бесятся, сплетни про него распускают. А я его очень уважаю и ничего плохого сказать не могу». Кротов понял, что девчонка крепкий орешек, и ничего другого он от нее не услышит, так что быстро свернул разговор. «Москва, МГУ. Хорошо, что Рашид предупредил меня, кто такой этот Кротов», — подумала Регина, выйдя из его кабинета. Она дрожала мелкой дрожью от возбуждения и волнения. «Интересно, поверил он мне или нет? Ничего по морде не понять, никак не реагировал на мои слова. Только бы он к Светке Костенко с этим же вопросом не пошел, эта тварь чего не было расскажет. Надо Рашиду сказать, что его уж проверяют. Вроде и хорошая новость, значит, рассматривают в Кремль, но только бы не сорвалось. Тяжко мне пришлось. Ладно, добраться до Склифа было еще легко, но пока выяснял, где лежит Ираклий, пока пробивался к нему, 7 потов сошло. Пришлось показать пару раз кремлевские корочки, потому что пускать меня к нему иначе не хотели. Наконец, я все же прорвался в палату травматологии. Глазам моим предстало удручающее зрелище. Палата на 4 человек, и каждый словно соревнуется с другими по количеству загипсованных конечностей и бинтов. У Ираклия, лежавшего ближе всех к двери, обе ноги были в гипсе от стопы до паха. Похоже, колени пострадали. Лицо и голова были целые, если не считать ссадин с одной стороны, разбитой губой, что он неподвижно замер и пялился круглыми глазами в потолок. «Эй, дружище, ты как?» Подошел я к нему и тронул за руку. Он медленно перевел на меня глаза и несколько мгновений смотрел в упор, словно не понимая и не веря, что видит меня. «Привет», — взял я его за руку. «Ну, ты чего, Паш, это ты?» «Фух, а то я перепугался, что он овощем стал». Учитывая отсутствие повязки на голове, странно было бы, но кто его знает, и не те мысли могут прийти в голову в такой вот палате. «Хорош, давай приходи в себя. Что случилось?» Присел я рядом на стул. «Авария. Я знаю, как это случилось. Сам не знаю, заснул, проснулся, авария. Кто за рулем был?» «Джаба», — ответил Ираклий. «Это его новая машина. Была. Он совсем бухой был. Я записал себе это имя в ежедневник, на всякий случай. Но это точно не второй выживший, значит, виновник аварии погиб. Чего вы вообще поехали-то пьяные?» С досадой спросил я. «Попросил бы официанта такси себе вызвать. Ты же денег много заработал летом, можешь себе позволить». Амари не пил, обещал всех по домам развести. Кто же знал, а как же Джаба за рулем оказался? Не знаю, сам не понял, я сзади сидел. Амари тоже погиб, уже и не спросишь. Ладно, дружище, держись. Пойду твоего доктора найду, поднялся я. Я просил их остановиться. Схватил меня за руку Ираклий. Меня никто не слушал. Это не твоя вина, сел я обратно. Они сами это сделали. Ты их не заставлял. Я их отговаривал, а они только смеялись. Опять уставился в потолок Ираклий. Вина уцелевшего. Но с этим пока что некогда разбираться. Давай, держись. Главное, ты жив, а ноги срастутся. Опять поднялся я. Пойду, все-таки, врача твоего найду. Дядя Дата в курсе, что случилось. Не знаю, с ужасом в глазах посмотрел на меня друг. Джаба сын его хорошего приятеля. Что теперь будет? Ну, что будет, то будет, задумчиво проговорил я и сочувственно похлопал его по руке. Держись. «Тебе что-то надо?» «Ничего мне не надо. Я зайду завтра», — пообещал я. Доктора найти в этот раз не удалось, но дал девчонкам на посту денег, чтобы они присматривали за парнем получше. Все-таки он сейчас совсем беспомощен. Они мне и сказали, что у него множественные переломы ног, не только в коленях. В холле на первом этаже встал в очередь к больничному телефонному автомату, чтобы позвонить Дата. «Москва, МГУ». Кабинет секретаря комсомольской организации. У Самедова было прекрасное настроение, хоть и немного нервное. Проверка от КГБ уже идет, Регину Кротов уже вызывал, она сказала, что описала его в самом лучшем виде. Наплела ему, что он строг, но справедлив, и некоторые затаили на него из-за этого обиду и сплетни распускают. Девочка красавица, да еще и сообразительная. Вот скоро перейду работать на старую площадь и плевать мне на них на всех. Соплями тут все и зайдут от зависти. Из раздумий о прекрасном его вывел телефонный звонок. «Рашид Фархадович, «Вы совсем не следите за своими комсоргами?» – истеричным голосом спросил проректор по учебе Кашевец. «Звонили из милиции. Ваш комсорг со второго курса экономфака Тания совершил аварию в нетрезвом виде. 3 трупа. Еще один в тяжелом состоянии», – кричал Кашевец. А Самедов схватился за голову и с тоской подумал. «Такое ЧП. Вот, же Тания, блин, не мог подождать неделю, пока он переведется, чтобы новый человек вместо Самедова все это разгребал. Как такой человек, который пьяным по Москве разъезжает и в столбы врезается, людей убивая, мог у вас комсоргом стать?» — продолжал ругаться проректор. «Сегодня же соберем комсомольское собрание курса и рассмотрим этот вопиющий факт», — ответил Самедов, как только Кашевец умолк перевести дыхание, а проректор в ответ только фыркнул, словно услышал что-то дикое, и бросил трубку. Самедов сдавил руками голову. «Но отсидеться вот так не получилось бы, как это все не вовремя», — снова подумал он и потянулся к телефону позвонить Лупьян. «Москва, квартира Дата и Лева». В доме Дата было тихо. Страшная авария разделила жизнь над и после. Погибли дети близких знакомых, еще один в больнице в тяжелом состоянии, племянник с переломанными ногами. Милиция не смогла сразу разобраться, кто был за рулем. От новой машины осталась куча бесформенного железа. Почему-то родственники погибших решили, что за рулем был Ираклий, хотя парень сразу сказал, что это не он. Дата уже с утра позвонил отец Джабы, очень серьезный человек, завбазой, и кричал, что племянник Дата всех угробил по пьяни. Звонила мать Амари, отец у него давно погиб, а мать сумела сильно продвинуться по партийной линии. Звонил отец Атара, тоже не последний человек в Москве, по профсоюзной линии кому надо любые путевки добывает, как фокусник из цилиндра достает. Наслушавшись с утра ругани, обвинения и угроз в свой адрес, Дата с опаской покосился на зазвонивший опять телефон. Вдруг Рубин в больнице скончался, это еще и его родители тогда могут звонить ему с претензиями. Телефон так и звонил, а Дата не стал брать трубку. Какой смысл сейчас разговаривать? Люди охвачены горем, ничего не хотят слышать. Ираклий сразу категорически отрицал, что был за рулем, но никто же не слушает. Не дозвонившись Дата с первого раза, не стал задерживать очередь к больничному телефону-автомату и поехал сразу домой. Там, небось, мои парни уже телефон оборвали. Практически так и оказалось. Не успел я вернуться, Галя сообщила мне, что женя Булатов уже 2 раза звонил. «Что у вас там случилось?» — спросила жена. «Мне показалось, он очень расстроился, когда 2-й раз тебя не поймал. Ираклий в ДТП попал», — ответил я. «В больнице сейчас. Я ездил сейчас к нему, вот наши парни и хотят узнать, как он». «И как он? Ноги сломаны, но жить будет». Булатов позвонил опять минут через 10. Сразу подумал, что это уже не простое беспокойство о здоровье товарища. «О, ты пришел, ура!» — воскликнул он. «Слушай, у нас сейчас будет комсомольское собрание по поводу этой чертовой аварии. Лупьян говорит, что Ираклий был за рулем, но у меня большие сомнения на этот счет. Я не помню, чтобы он хоть раз заикнулся о том, что умеет водить машину. Только все раз спрашивал про курсы разные, но пока так и не собрался пойти на них». «Все правильно ты сомневаешься», — поспешно сказал я. «Как у нас все просто. Ни обвинения еще нет, ни экспертиз, а у нас уже комсомольское собрание по его душу. Он говорит, что не был за рулем, а, наоборот, пытался остановить этих парней, но его никто не слушал. Это он пострадавший. Во сколько собрание? Уже начинается, ты не успеешь», — ответил Булатов. «И Костенко, сучка, с утра ее не было, а как появилась и узнала про Ираклия, так аж засветилась от радости. Как бы ни начала его критиковать, как тогда Регину. Черт, держитесь там, постараемся». «Как он там, вообще?» «Не очень», — ответил я. «Обе ноги сломаны в нескольких местах, в гипсе от пяток до паха. Короче, он надолго там, как бы не на несколько месяцев. Боюсь, что мимо сессии точно пролетает». «Понял. Ладно, я тебе вечером еще позвоню, расскажешь, где он там, как его найти». «Все, побежал», — сказал Булатов и повесил трубку. «Хоть и была у меня душа не на месте, но сделать я ничего не мог и решил занять себя делом. Поехал в спецхран, пока появилось время. Там очень плодотворно поработал. Нарвался на статью с описанием нового фотоаппарата Polaroid с сухим процессом проявки. Решил накатать заметочку для пульса планеты. Глядишь, кто-то и у нас эту идею подхватит. Все толчок для технологического развития не лишний будет. Глядишь, этим займутся. Да что еще попутно полезное изобретут. Москва, ЗИЛ. Пожарная часть 98. Ну, за нашего нового начальника караула, поднял тост командир пожарной части Николай Павлович Новой. Коллектив у нас хороший, дружный. Не пожалеешь, что к нам перешел, это я тебе точно говорю. Сотрудники подходили, угощались и мало кто задерживался надолго, но атмосфера праздничная уже ощущалась. Пьют здесь помалу, отметил про себя Загид. То и понятно, до конца дежурства еще как пешком до Китая. Но за несколько суток по чуть-чуть вся водка разойдется, со знанием дела, подумал он. Поставлю тебя на первое дежурство с четверга, сказал ему командир части. А скажи, кто у тебя в нашем комитете комсомола? Спросил Николай Павлович, когда они на короткое время остались за столом одни. В каком смысле? Удивился Загид. Ну, за тебя комитет комсомола просил, объяснил Новой. Вот я и интересуюсь, вдруг самому что-то понадобится. Меня сын сюда привел, пожал плечами Загид. Я спрошу у него, конечно. Да ладно, не надо ничего спрашивать, какая уже разница. Я думал, это твои собственные связи. Москва, МГУ. Зал монотонно гудел множеством приглушенных голосов. Студенты возбужденно обсуждали происшествие с гибелью трех человек. Этой страшной трагедии могло бы и не быть, продолжала вдохновенно Лупиан, если бы погибшие и пострадавшие своим поведением стремились бы соответствовать образу советского комсомольца. Очень огорчает, что виновником этой аварии стал наш студент Ираклий Тания. Еще больше огорчает, что он являлся комсоргом своей группы. Можно слово? Встал с места Булатов и, не дождавшись разрешения, выступил. Считаю преждевременным утверждение, что Ираклий Тания является виновником аварии. Он это категорически отрицает. Необходимо сперва дождаться официального обвинения. Самедов, присутствовавший на собрании, слегка кивнул, когда Лупиан вопросительно посмотрела на него. Возможно, ты прав, согласилась она. Но само присутствие комсомольца в автомобиле в нетрезвом виде, с нетрезвой компанией, уже недостойное поведение для комсомольца и комсорга группы. Предлагаю переизбрать комсорга группы Ираклия Танию в связи с недостойным комсомольца поведением. Да вы что, вскочил опять Булатов. Человек в больнице, ноги переломаны в нескольких местах, ему нужна наша поддержка и сочувствие. Дайте ему в себя прийти, рассказать, что случилось на самом деле. К чему такая спешка? То, что комсомолец Таня ездил по городу в пьяном виде в сомнительной компании, уже не изменится, осадила его Лупиан. Это факт, и это недостойное поведение для советского человека, вообще, и для комсомольца, в частности. Он не может дальше исполнять обязанности комсорга группы. Я могла бы его заменить. Вдруг встала с места Светлана Костенко. Самедов чуть не поперхнулся от такой наглости, но сразу отказать ей не решился, вспомнив о мстительности всей семейки Костенко и те неприятности, что они доставили ему лично и родителям Регины Быстровой. Он велел Лупиан провести в ближайшие дни голосование на должность комсорга группы, очень надеясь, что найдется кто-то еще из желающих, и однокурсники эту выдру прокатит. Только вернулся домой, Галя сообщила, что отец звонил, тут же ему и перезвонил. Хотел узнать, начал он, не знаешь ли ты, что с Дианой? Она уже два дня не появляется на занятиях. Обычно, она по два дня подряд не прогуливает, во всяком случае, она меня предупреждает, и дома ее нет. Давай, я попробую у племянницы Фердауса что-то узнать, и перезвоню, предложил я и положил трубку, начиная и сам волноваться, зная, куда уехал Фердаус и что там происходит. Неужели? Аиша подтвердила мои опасения, Фердаус и Диана улетели вместе в Италию. Твою мать, он совсем с ума сошел, зачем он потащил ее с собой в Италию? Хочет, чтобы мафия ему ее потом по частям присылала? Вот же бестолковый. Кое-как успокоился и перезвонил отцу, сказал, что Диана и Фердаус улетели в Италию, где отец Фердауса открывает сейчас новую фабрику. А что же она мне ничего не сказала? Обескураженно спросил отец. Наверное, они решение вместе лететь приняли неожиданно или ночью поздно, вот и не стали тебе звонить, чтобы не беспокоить, придумал я на ходу, чтобы он не волновался. Не говорить же всю правду. Москва, Советский комитет по защите мира. А что вы сегодня только вдвоем? Спросил Марк Анатольевич Булатова и Сандалова. Ираклий в больницу попал после ДТП, ответил Булатов, у него обе ноги сломаны. О, ничего себе, как же его угораздило. Завтра хотим навестить его, тогда все и узнаем, ответив, Булатов переглянулся обеспокоенно с Сандаловым, что не укрылось от внимания Марка Анатольевича. Вскоре в комитет стремительно вошел Валиев. «Марк Анатольевич, зайдите ко мне», – велел он, – «и дверь прикройте, пожалуйста». Через некоторое время Марк Анатольевич вышел из кабинета начальника и молча положил перед Булатовым открытку. Сигнал огромными буквами было написано сверху, из милиции указано черными буквами помельче ниже. Сандалов встал рядом и тоже стал читать, а ниже указано было следующее. «Сообщаем, что гражданин Таня Ираклий Тамазович, работающий в вашем коллективе, 13 ноября 1972 года находился в общественном месте в пьяном виде, оскорбляющем человеческое достоинство. Так что с ним случилось, говорите», строго глядя на парней, спросил вышедший из своего кабинета Ильдар Ринатович. Глава 6. Москва. Советский комитет по защите мира. Ираклий не мог сидеть за рулем, убеждал Булатов Ильдара, стоящего со скрещенными руками на груди и поджатыми губами, а его уже все виновным назначили, а он и водить-то не умеет. «Тухлятиной дело пахнет», — проговорил Марк, взглянув на Ильдара. «Давайте сделаем так», — принял решение Ильдар, — «пусть Ираклий напишет заявление на увольнение по собственному желанию пятницей. Как бы обстоятельства в дальнейшем не повернулись, у него в трудовой будет нормальная запись. А так, могут и по статье уволить из-за этого сигнала из милиции. Я уже про аварию не говорю. Сходите к нему, возьмите с собой бумагу, ручку. Марк Анатольевич, помогите им заявление правильно составить». Марк нахмурился, но кивнул, и бегом кто-нибудь к нему в больницу. Москва. Квартира Читанова. Дверь в квартиру не закрывалась. У отца погибшего Джабы, Георгия Читанова, был очень большой круг общения, а дурные вести разносятся быстро. Люди приходили выразить сочувствие нескончаемым потоком. Подходили к отцу, к матери, к родственникам. Выясняли, когда похороны, надо ли чем-то помочь, присутствовали какое-то время, выражая солидарность с семьей, потерявшей самое дорогое, и уходили, уступая место другим. Несчастная мать сидела со стеклянным взглядом в окружении многочисленных родственниц. Мужчины сидели и стояли отдельно. Дядя погибшего Джабы, Теймураз Читанова, тихонько прошел в квартиру брата, стараясь не нарушать траурной атмосферы, взглянул скорбно на большую фотографию Джабы с траурной лентой, которая стояла на самом видном месте, и встал на входе в комнату. Поймав взгляд брата, Теймураз незаметным кивком позвал его на кухню. «Все нормально, Георгий», — сообщил он ему, — «договорился я с Репиным, а он сможет все устроить, все-таки, три трупа, сейчас главк дело на контроль возьмет и все. Полковник-то милиции сможет ли, я тебя умоляю, все он сделает, виновным будет этот мальчишка, племянник Дата и Лева, а не твой сын. Вы с ума сошли», вскричала незаметно подошедшая за ними следом жена Георгия. «Мой сын погиб, а вы чем занимаетесь?» Теймураз бросился закрывать дверь на кухню, чтобы родня и гости слишком много не услышали. «Манана, не кричи, прошу тебя», — обнял ее муж. «Это страшная беда, большое горе. Этот шрам на сердце у нас останется навсегда. Но если родители остальных погибших будут знать, что это наш Джаба был за рулем и виновен в гибели их детей, у нас кроме шрама на сердце будет еще масса других проблем, очень больших. Понимаешь, они нас нищими могут сделать и из Москвы выкинуть, а у нас еще дети есть. Мы о них тоже должны думать, родная». Манана разрыдалась и, признав правоту мужчин, ушла из кухни. «Пришлось денег больше дать», — продолжил Теймураз. «У племянника Дата нашли удостоверение серьезное, еле убедил полковника, что пацан случайно туда попал и что никого у него в Кремле нет. Так же дело обстоит, правильно? В любом случае я договорился с полковником, что туда сигнал уйдет, про появление в общественном месте в пьяном виде». «Уйдет?» — нахмурив брови, спросил Георгий. «Обижаешь!» — воскликнул Теймураз, давно уже ушел. Москва, МГУ, кабинет заместителя декана по воспитательной работе. Кротов не ходил на комсомольское собрание второго курса экономфака, но что там произошло, очень быстро узнал. Работа у него такая была, и то, что там по комсомольской линии устроили, ему очень не понравилось. Это дело касалось его агента, пусть и не очень старательного, и требовало повышенного внимания с его стороны в любом случае, а также позволяло повысить уровень старательности агента в будущем. Лучший способ привязать к себе и КГБ намертво агента – это защитить его в опасной для него ситуации. Он на всю жизнь запомнит, как его выручили, и будет чувствовать себя обязанным. А перспективы у Тани очень хорошие, в Кремль попасть в таком возрасте. Так что жаль, что Кротова не проинформировали, прежде чем так скоропалительно очернить репутацию Ираклия Тани. В этом случае очень похоже было на то, что парня пытаются в таком тяжелом деле сделать паровозом. Очень странная история с этим ДТП, думал он. Откуда пошла информация, что Таня виновен в смерти трех человек? Это серьезное ЧП, разбирательства займут еще не один день. Никто из профессионалов такие заявления меньше, чем через сутки после такой аварии, делать бы не стал. Кротов позвонил Лупиан, она объяснила, что эту информацию получила от Самедова. Самедов сослался на проректора по учебе Кашевца, и Кротову ничего не оставалось, как пойти к тому за разъяснениями. Москва. НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. За день Дата наслушался от родителей погибших парней такого, что его временами начинала охватывать паника, перемежающаяся с безумным раздражением. Он совершенно не был готов разговаривать сейчас с Ираклием, но и тянуть с его посещением в больнице тоже больше не мог. Спросит кто, как себя Ираклий чувствует, никто не поймет, даже те, кто сейчас к нему враждебно настроен, почему он родного племянника, лежащего в больнице после аварии, еще не навестил. Придя к Ираклию в палату, он еще и перепугался, увидев его с разбитым лицом и загипсованного чуть ли не по пояс, не сдержался и вместо слов поддержки наговорил ему все, что у него накипело. «Что я твоим родителям теперь скажу?» Чуть не кричал он. «Что мне родителям погибших сказать? О чем ты думал, какого черта тебя туда понесло? Как?» Потрясенно смотрел на него Ираклий. «Дядя, да ты же сам меня туда отправил. Я же не хотел идти. Помнишь, я этого джабу на дух не переваривал. Голова у тебя для чего?» Не мог остановиться Дата. «А если бы я тебе сказал с крыши прыгнуть, и зачем ты за руль сел, если пьяный был? Не садился я за руль. Мне бы это в голову не пришло. Джаба был за рулем. Нехорошо на покойника сваливать», — вскричал дядя, потом оглянулся воровато и, понизив голос, сказал, вернее, хорошо, но никто же не поверил, и снова начал кричать, обвиняя племянника в своих нынешних бедах. Он долго не мог успокоиться. Тут в палату вошел староста группы Женя Булатов, поздоровался с Датой, тот умолк. «Я быстро», — извинился Булатов. «В комитет по миру сигнал пришел из милиции, что ты был в общественном месте в пьяном виде, и все такое». Он старался говорить как можно тише, но в тишине палаты все всем прекрасно было слышно. Ильдар предложил, чтобы трудовую не портить увольнением по статье, написать заявление по собственному задним числом, прошедшей пятницей, как раз, твоя смена была. «Меня что, увольняют?» – поразился Ираклий. Булатов беспомощно развел руками. «Лучше по собственному, чем по статье», попробовал еще раз объяснить Булатов. Ираклий махнул рукой, поморщился от боли, взял у друга из рук бумагу, образец заявления, что староста написал под диктовку Марка Анатольевича, и переписал своей рукой. «В строитряде вы меня тоже замените?» — обреченно спросил он, подписываясь. «Насчет строитряда, не переживай, там мы сами себе хозяева. Временно заменим, конечно, чтобы сроки не срывать. Ты главное, выздоравливай, а взять мы тебя обратно всегда возьмем». Булатов попрощался с Ираклием, похлопал по плечу по-дружески, попрощался с Датой и ушел. «Поздравляю», — зашипел Дата. «Еще из такой работы вылетел, из самого Кремля. Это все, на что ты способен. На данный момент, да», — отрезал Ираклий и отвернулся от дяди. Тот выругался на грузинском и ушел, не попрощавшись. У Ираклия желваки ходили ходуном. «Как же так?» — думал он. «Вся моя вина только в том, что я выпил в ресторане. Больше я ничего не сделал, а все от меня сразу отвернулись. Дядька как убеждал меня: иди, иди, там все нужные люди». Ничто его не остановило, не то, что будний день, с утра рано вставать в университет, не то, что у меня работа после учебы и в понедельник в ресторан после строитряда надо было идти, и в комитете по миру сразу уволили. Как же так, где же справедливость? Задумавшись, глядя в потолок, Ираклий не сразу обратил внимание, что в палату кто-то вошел. «Добрый вечер», — услышал он знакомый голос. Это оказался Кротов, собственной персоной. «Только его сейчас не хватало», — мысленно взвыл Ираклий. «Сейчас еще и он начнет его ругать». Но, к его удивлению, офицер КГБ выразил горячее участие и стал подробно расспрашивать, что произошло в тот злосчастный вечер. Ираклий, решив, что ему терять нечего, рассказал все, как было, что идти не хотел, но дядька настоял, что пришел в ресторан уставший, после строитряда, вроде и ел много, но, все равно, в конце развезло. Он не понял, как трезвый Амари оказался на пассажирском сидении, а пьяный в хлам Джаба, за рулем. Я задремал сзади между Рубином и Атаром. Владимир Аркадьевич, вот, не вру, я глаза как открыл, Джабу за рулем увидел, так и протрезвел сразу, рассказывал Кротову Ираклий. Стал просить остановить машину, но все только ржали надо мной, мол, не боись, он что трезвый, что пьяный, за рулем бог, вот тебе и бог. Теперь неизвестно сколько в гипсе, в университете что с сессией будет, непонятно. Из строитряда и комитета по миру поперли, и дядька во всем меня винит, нечего, говорит, меня слушать было, у тебя своя голова на плечах есть. Ну, за учебу сильно не волнуйся, ответил Кротов, внимательно выслушав его и делая себе пометки. Помогу, чем могу, не отчислит тебя. Со строитрядом понятно, из тебя теперь надолго работник никакой. А из комитета по миру на каком основании поперли? Сигнал там какой-то пришел из милиции, с досадой ответил Ираклий. Что пьяный в общественном месте что-то такое. Начальник у нас нормальный мужик. Сказал, что с таким сигналом уволит по статье и придумал написать заявление по собственному задним числом. И что, ты написал? Удивленно спросил Кротов. Да, а что мне было делать? Ждать, пока меня из Кремля по статье уволит? Со мной надо было посоветоваться. Он тебе вовсе не добра желал, а просто хотел со своих плеч возможные проблемы снять. Наивный ты еще совсем, Ираклий. Одно дело в таком деле фигурировать, как сотрудник комитета по миру, другое, как обычный студент. Правда, растерялся Ираклий. Булатов сегодня приходил после работы, я с ним и передал то заявление. Я же не знал. Заберу я завтра у него твое заявление, по-отечески похлопал Кротов Ираклия по плечу и поднялся. Выздоравливай. Он ушел, а у Ираклия впервые за эти сутки появилась хоть какая-то надежда. А еще было очень-очень обидно, что чужой человек проявил к его судьбе намного больше участия, чем родной дядя. «Эй, парень, а ты что, правда, в Кремле работаешь?» – спросил его настороженно лежавший у окна мужик лет 60. «Правда, ну, работал, так точно. Скажи, а ты лично Брежнева Леонида Ильича часто видишь?» Утром в среду позвонил Вася Баранов. «Привет, знаешь, решил в дело твоего студента тихонько нос сунуть», – начал он. «Ну, что в ДТП разбился?» «Я понял, понял, Вась, слушаю. Что-то мутно там становится, не нравится мне все это. Там такой звездный состав из родителей пострадавших пацанов собрался, и никто из них не хочет, чтобы на одного из их детей вину за ДТП возложили. Боятся, что остальные заклюют. Похоже, на твоего Таня, как на самого бедного и слабого, собираются всех собак повесить. Мол, за рулем он сидел и всех угробил. Ты же нашего генерала знаешь, обратился бы к нему за помощью. Ну а если не получится, то надо адвоката срочно привлекать толкового. Могу подсказать, что надо делать упор на характер полученных вашим другом травм. Такие случаются, когда человек сзади сидит, но никак не за рулем. Следа от руля же нет, верно? Спасибо за предупреждение, Вась. Я твой должник. Черт, врезал я кулаком в стену, едва положив трубку. Черт, черт, черт, как меня задолбали эти игры. Хотя надо было самому сообразить, чтобы дело было связано с кавказской диаспорой, и деньги не начали переходить из рук в руки, а гнилой мент во все времена найдется. В университете дождался, когда на занятия придет Брагин и рассказал ему все, как есть. «Костян, срочно звони отцу, иначе будет сидеть Ираклий до морковкиного заговения». «Ничего себе, блин, что творится?» Тут же отправился на первый этаж к телефонным автоматам возмущенный Брагин. «Москва. Политуправление МВД СССР. Кабинет генерала Брагина». Выслушав сына и записав данные Ираклия, генерал тут же озадачил своего помощника сбором информации по этому делу. Когда тот спустя полчаса доложил ему, что делом занимаются подчиненные полковника Репина из 46-го отделения милиции, генерал потребовал к себе этого полковника со всеми материалами по делу. «Вызывали, Лев Борисович?» Заглянул к нему в кабинет запыхавшийся Репин с несколькими папками в руках. «Давно мы с вами не встречались. Приветствую, Сергей Владимирович». «Действительно, давно. Ну, что у тебя с этим делом?» «Я с ним уже и сам к вам собирался. Дело специфическое, есть очень заинтересованные стороны». «И чей в чем, конкретно, интерес?» Поинтересовался генерал, развязывая завязки на верхней папке. «Виновник там погибший Джаба Читанова, там все очевидно и по характеру травм, и по расположению трупа в машине», комментировал полковник фотографии, которые молча перебирал генерал, но его родственники заинтересованы в том, чтобы это не всплыло, очень заинтересованы, и он потер пальцы характерным жестом. «Зачем им это?» – спросил Брагин, подняв брови. «С Репиным они уже плодотворно как-то работали вместе, и деньги тогда поделили очень неплохие между собой. Парень же уже мертв. Они объясняют это сложностями взаимоотношений внутри национальной группы, они все грузины. Но я думаю, там все проще. Зуб даю, они боятся предъяв от родственников других парней». «Понятно», — кивнул Брагин. «Так, и кого они предлагают в качестве замены своему?» «Ну, единственный подходящий кандидат — это Ираклий Тания, студент второго курса МГУ. Он сейчас в Склифе лежит. За него особо некому вступиться». Генерал просмотрел вторую папку. «Слушай, Репин, обычно мы в таких случаях вину с живых на покойников перекладываем, а тут ты предлагаешь выжившего подставить? Остальные три погибших и один пострадавший из очень непростых семей, и на них это не повесить так просто», — объяснил Репин. «Там уже со стороны горкома интересовались ходом следствия. У Амари Мисхи мать там работает. Не нравится мне все это», — задумчиво проговорил Брагин. «Мне надо подумать. Я позвоню тебе». «Понял», — в замешательстве посмотрел на генерала полковник, молча собрал документы, протянул руку на прощание и вышел. А генерал Брагин подошел к окну и задумался, вглядываясь в вечерний город за окном. «Это же друг сына. Как брать за это деньги? А если Костя поймет, что я за взятку его друга под суд отправил, так и сына можно потерять». Пошел дождь. Наблюдая, как капли текут по стеклу, догоняя друг друга и сливаясь, он представил себе горе родителей, которые потеряли своих детей в этой жуткой аварии. Но кое-кто из них в такое время умудряется думать о том, чтобы им не предъявили соплеменники за гибель своих детей. Что в головах у людей, думал Брагин, о чем они думают? Дали Репину взятку, и думают, что никто не догадается дать кому-то вторую, чтобы узнать правду. Нет, взятка взятки рознь, всех денег не заработать, ну его нафиг. Тем более, в группе у сына этот Ивлев, что их всех на работу в Кремль устроил. Кто его знает, какие у него там связи. Шум он, точно, за друга поднимет. И во что это выльется, одному Богу известно. К чему так рисковать? Так что нет, опасно. Надо звонить Репину, пусть все оформляет как положено, без вывертов, решил генерал. А если деньги уже взял, то пусть вернет. Северная Италия, город Бальцано, офис фабрики «Роза Росса». Детективы явились в офис заказчика за 5 минут до назначенного времени. Трик, украдкой взглянув на часы, отметил их пунктуальность и пригласил подняться к себе в кабинет. Работа была проделана серьезная, много фотографий. Матья и его подручные любили погулять на широкую ногу, каждый вечер сидели в лучших ресторанах города. Детективы выяснили, что это сицилийцы. Их в городе целая команда, 12 человек. Адриано, старший детектив, пообщался с местной полицией. В отчете этого не было, но на словах он сказал: «Они за ними наблюдают, но сделать ничего пока не могут», — комментировал снимки Адриана, которые внимательно просматривал Трик. «Ждут, когда они подставятся по-крупному, чтобы арестовать. А местная банда опасается с ними связываться из-за кровавой репутации сицилийской мафии. Да и полиция, признаться, не рвется в бой по той же причине. Вот такие дела». «А что за местная банда?» — заинтересованно спросил Тарик, протягивая старшему детективу чек. «Мы можем собрать по ней материал для вас», — кивнул Адриана, взглянув на сумму в чеке. «Думаю, дня два нам хватит», — посмотрел он на Франко, как будто советуясь. «Лучше, три, чтобы наверняка», — быстро сообразил младший напарник. «Если мы управимся быстрее, я вам позвоню», — пообещал Адриана. «Оплата по прежнему тарифу вас устроит?» «Москва, общежитие ЗИЛа». Марат подготовился к разговору с комендантом и, для начала, поставил ему на стол полную сумку. «Батя в нашу пожарную часть устроился», — радостно сообщил он. «Вот, простого. О, то дело». Удивленно радостно заглянул в сумку комендант. «Ему в общагу устраиваться сейчас надо. Как бы нам в одной комнате с ним поселиться?» — улыбаясь, спросил Марат. «Придумаем что-нибудь. Для хороших людей ничего не жалко», — подмигнул ему комендант и вышел из своей комнаты, поманив за собой Марата. В коридоре ждал Загид с рюкзаком и дорожными сумками. На самом деле, это были вещи Марата, что он привез из Святославля в последний раз. «Это и есть доблестный пожарник?» — спросил комендант, протягивая ему руку. «Трубников, Якубов. Только не пожарник, а пожарный. Путаю все время», — кивнул, улыбаясь, Трубников и повел их по коридору. Пришлось обойти несколько комнат, где вторая койка была свободна, пока они не нашли человека, пожелавшего поменяться с Маратом, за определенную мзду, которую, опять же, предоставил Марат. В конце концов, отец и сын Якубовы оказались в собственной комнате и устало сели на кроватях напротив друг друга. Повезло, что нашелся вариант на двоих, а то в комнате на пятерых совсем было бы тоскливо. «Ну, сегодня я уже не поеду никуда, здесь заночую», — проговорил Загид, «а завтра вернусь к Галии. Она так расстроилась, что я на работу устроился. Привыкла, что я рядом. Я теперь хоть смогу заниматься спокойно в комнате, а не на подоконнике», — заметил Марат и поднялся, начиная раскладывать вещи. «Надо со старой комнаты еще свое барахло забрать», — заметил он. «Слушай, Марат, а кого ты в комитете комсомола знаешь, Назиле?» — вспомнил Загид. «Ну, в лицо знаю разве что, а так чтоб, если что, Пашка там всех хорошо знает». «Вот как?» — удивился мысленно Загид. «Так, получается, это Павел меня устроил в пожарную часть ЗИЛа, а не сын, товарищ, помни, лайки на книге приносят счастье не только автору, но и читателям. Довольный автор работает лучше и радостнее». Глава 7. Москва. МГУ. В преддверии выборов комсорга Светлана Костенко очень пожалела о том, что поссорилась в свое время из-за истории с Быстровой с девчонками из группы. Ей бы сейчас очень пригодилась их поддержка, но не отказываться же от идеи стать комсоргом вместо Ираклия из-за этого. «Девчонки», — решила она схитрить и подошла к ним после пар, — «выдвигайте свои кандидатуры на комсорга, пора нам хоть одну должность в группе у парней забрать. Сейчас очень удобное время, больно надо», — фыркнула Галя Романович. «Ходи потом на эти их заседания, время теряй. Мне учебы хватает выше крыши», — честно призналась Алина Величко. «Да ну, неохота». «Зачем?» — с откровенным нежеланием взваливать на себя общественную работу отозвалось еще несколько девчонок. «Ну вы что?» — воскликнула Костенко. «Нельзя быть такими пассивными. Парни сейчас опять кого-то своего выберут, а мы что? А что мы?» — довольно резко спросила Романович, не понимая, чего Светка к ним прицепилась. «Не те у них были отношения, а то», — настаивала на своем Костенко. «Опять будем делать то, что парни решат, а не то, что нам хочется. Помните, в том году мы просились остаться на субботник окна мыть в аудитории, а Таня всю группу записал на уборку территории возле нового корпуса, и таскали мы с вами носилки со строительным мусором». Девчонки помнили и переглядывались между собой вопросительно, и от Костенко это не укрылось. «Вот сама и иди», — ответила ей Слонова.